это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. У меня в руках письмо от Владимира Васильевича Клементьева из Мурманска. Владимир Васильевич говорит о вещах, которые много раз отмечали наши слушатели. Мы неоднократно говорили об этом в передачах. Вот что он пишет. «Когда-то наша учительница русского языка делала мне замечание за произношение тех или иных слов, ну, за произнесение. Например, если я говорил «раскритиковать», то она поправляла «подвергнуть критике». Теперь слово «раскритиковать» прочно прижилось». Ну, относительно этого пассажа я должен сказать, что, возможно, в восприятии учительницы, с которой наш слушатель общался, я предполагаю, довольно давно, слово «раскритиковать» было окрашено некоторой разговорностью. Кроме того, поскольку это учительница русского языка и литературы, видимо, речь шла об уроках литературы, и, возможно, речь шла о восприятии критиками тех или иных литературных произведений. Ну, например, известно, что Писарев очень жестко критиковал Пушкина, в частности, роман Евгения Онегина, но это просто такая зубодробительная критика. И когда речь идет о восприятии художественного произведения критиками, то, наверное, уместнее действительно употребить абсолютно литературную формулу «подвергнуть критике». Раскритиковать можно, ну, допустим, одноклассника за нехороший, некрасивый поступок. Здесь подвергнуть критике вот такой ситуации будет звучать выспренне, слишком высокопарно. Все это я говорю к тому, что само по себе слово «раскритиковать» ничем не провинилось. Просто оно нейтрально, и оно не несет этого элемента возвышенности. И нужно выбирать ситуации, когда уместно слово «раскритиковать», а когда уместно возвышенное «подвергнуть критике». То, что оно сегодня, это слово, прочно прижилось, в общем, еще ни о чем не говорит. Во-первых, это мнение Владимира Васильевича, с которым я не слишком согласен, поскольку подвергнуть критике сегодня тоже используется. И все дело в том, повторяю, в какой сфере, применительно к какой материи употребляется это слово. Хотелось бы узнать, прижилось ли, продолжает Владимир Васильевич, выражение «об этом я сказал выше». Ну, вы помните, сколько раз нас об этом спрашивали. Ну, да. Теперь оно звучит постоянно во всех передачах, например, исходя из вышесказанного. Наша учительница говорила, что даже читая вслух текст, заранее написанный текст, и видя такое выражение, нужно не читать его как есть, а преобразовать в соответствии со смыслом. «Ранее я сказал», «ранее было названо», «исходя из ранее сказанного» и так далее. Вообще говоря, Владимир Васильевич, буквально это верно, потому что в том, что произносится вслух, не может быть ни того, что выше, ни того, что ниже. Но влияние письменной, текстовой культуры на нашу речь, на нашу общую культуру, на наше сознание столь велико, что это выражение действительно очень прочно прижилось и сегодня уже немногими людьми воспринимается как очевидная речевая ошибка. Я бы сказал так, человек, который хочет быть безупречен в речевом отношении, должен избегать употребления этого выражения, когда речь идет об устном выступлении. Но грубой ошибкой я бы это все-таки не считал. Можно просто допустить, что у словосочетания «сказал выше» просто развелось новое значение, которое соответствует значению словосочетания «сказал ранее». Как это по-русски-то? А теперь в программе «Как это по-русски» послушаем нашего знаменитого современника, художника, скульптора, исследователя Михаила Шемякина. Среди множества проектов мастера есть два, напрямую связанные с русским языком. Два таких, я считаю, уникальных русских проекта – это «Русские загадки» и «Русские народные говоры», над которыми я работаю. Над загадками я работаю уже 6 лет с лишним. А над говором я работаю сейчас очень серьезно, пару лет, занимаюсь созданием новых букварей. То есть в чем первый проект? Загадки — это около 700 рисунков сложных, которые расшифровывают загадки, созданные русскими мужиками. То есть это сложные загадки, абсолютно абстрагированные, это где-то на уровне Хармса. А я перевожу эту загадку в рисунок, создаю очень сложный, тоже совершенно абсурдистский рисунок. Потом переворачиваю страницу, и выясняется, что вот эта таинственная загадка, совершенно часто не поддающаяся расшифровке, разгадать ее очень сложно, является всего-навсего там, допустим, стул или глиняный горшок. А где вы взяли эти загадки? Вы их сами и придумали? Нет. Я пользуюсь книгой Садовникова, это был гениальный человек, правда, я пользуюсь переизданием, это 1901 год. Первое издание было, по-моему, в 1876 году сделано. Человек, который объездил все губернии, все деревни России и собирал загадки. И у него 2000 загадок, которые были собраны в один единый сборник. Загадки идут по темам. Допустим, вы входите в избу крестьянина, и начинается загадка на тему того, что присутствует в этой избе. Жулики, ну, а обманщики. Говоры — это... Говор — это диалект. Это попытка воскресить забытый и уходящий язык русский. Вот мы как раз недавно встречались с замечательным профессором Леонидом Леонидовичем Касаткиным и с его супругой, которые всю жизнь свою посвятили собранию диалектов. Они ездили по всем так же, как садовникам, деревням Великой Матушки России и собирали вот эти диалекты, рассказы, записывали. Вот он издал замечательную книжку, называется «Деревенские рассказы». То есть люди рассказывают своим живым необычным языком, вот они занимались этим делом. Ему сейчас 90 лет, он в блистательной форме, сухощавый, поджарый, ясный, четкий, вообще интереснейший ум. Супруга намного его моложе, но замечательная женщина, тоже специалистка по диалектам. Вот они как раз, я натолкнулся на его статью, где он просто бьет в набат и говорит о том, что мы просто теряем русский язык. Если в Японии в начальной школе преподается диалект, дети учат язык своих бабушек и прабабушек, то у нас мы забываем язык, который существовал, допустим, в 60-е годы. Вот Астафьев, например, употреблял слово «голик». Вы знаете, что такое галик? А галик — это веник. Например, он в своих рассказах это употребляет без сносок. Потому что, значит, в 70-е годы... Всем было понятно. Всем было понятно, что это такое. Сегодня, например, я думаю, что уже есть та молодежь, которая даже с трудом поймет, что такое веник. Что такое пылесос, они знают. А что такое веник или швабра, если, так сказать, вообще их не огреть, или веником, или шваброй, они, так сказать, вообще этого слова знать не будут. И поэтому я делаю вот такие буквари для взрослых и для детей, ну, так, как мы учили. Мы же учились буквально с картинками. По диалектам вот так и делаете? Да. То есть галик, и дальше нарисован. Да, и дальше нарисован, да. Интересно. Вот такие вещи. Ну, в основном для взрослых это характер. Обманщики, надувалы, потом лентяи. В общем, различные, смешные. Русский народ был очень наблюдательный. Длинноносые там, длинноухие, плосконосые. То есть масса, оказывается, русский мужик делал очень много, массу слов на различные физические моменты смехотворные, которые То есть на все это были свои определения? На все это были определения многочисленные. Многочисленные. Mm-hmm. Вот. Поэтому это очень интересно. Как это делается? То есть я делаю вот такой букварь, но букварь снабжен колоссальным количеством картинок. И вот благодаря картинкам дети будут запоминать эти слова. Ну, об этом еще говорил Солженицын. Он же создал вот этот знаменитый словарь слов, которые он считает, которые снова должны войти в обиход. Я, например, недавно там беседовал с кремлевским сотрудником, как раз говорили о проблемах русского языка, и я положил перед ним словарь новый, недавно вышедший, довольно увесистый, наверное, страниц 450, который носит название «Новый словарь русского языка», без которого невозможно сегодня обходиться. Я ему дал этот словарь и сказал, найдите мне хоть одно слово вот в этих 430 или 450 страниц убористого текста, найдите хоть одно русского слова. Он не нашел ни одного русского слова. Это все заимствование. Все заимствованные слова, которыми сегодня пользуются, все. Я не против этого. Конечно, я понимаю, что сегодня из-за технологий и прочее это вошло прочно, особенно в сознание, так сказать, вообще в котелки молодежи. Но дело в том, что мы не должны забывать наш русский язык, иначе мы просто-напросто будем говорить, как говорится, на волопюке был такой изобретенный язык, который не привился во Франции. Это был такой эксперимент. Потом он стал уже как бы именем нарицательным. если человек говорил очень плохо или непонятно говорил, он говорил на волопюке. Так вот, я говорю, что скоро мы будем говорить на волопюке. Когда я слышу сегодняшнюю молодежь, я многих фраз просто не понимаю. Поэтому вот, может быть, мой маленький вклад, может быть, он принесет какую-то пользу российскому языку. О своих проектах, связанных с русским языком, рассказывал художник, скульптор Михаил Шемякин. Как это по-русски? Еще один вопрос Владимира Васильевича относительно слова «достаточно», которое в нашей передаче звучит более чем достаточно часто. В одной из передач, пишет Владимир Васильевич, я услышал о писателе, что он прожил достаточно мало, трудно воспринимаемо. Но вот здесь, согласиться, я вынужден, я не могу возражать здесь Владимиру Васильевичу. Конечно, это уже такое употребление наречия «достаточно», с которым следует спорить. Достаточно много, достаточно долго, достаточно много сделал, достаточно высокий рейтинг. Это еще куда ни шло, это кое-как приемлемо. Хотя мне во всех подобных случаях больше импонирует более точное употребление. Очень высокий рейтинг, весьма высокий рейтинг. Есть некоторая разница между очень и весьма. И это вполне можно выразить. А достаточно высокий рейтинг – это малоинформативно. Но когда это наречие употребляется с числовыми выражениями, с количественными выражениями, которые обозначают малые величины, это уже совсем другая история. И по отношению к человеку прожил достаточно мало, это звучит просто почти кощунственно. Ну и порядка. Об этом выражении порядка нас тоже часто спрашивают. Но Владимир Васильевич приводит пример. Порядка трех кранов. Даже не по себе от такого выражения. Ну, вот здесь снова нельзя с ним не согласиться, потому что, когда мы употребляем вот это словечко «порядка», это словечко, которое имеет фиксированную форму родительного падежа, понятно, что оно на самом деле является формой существительного «порядок», но это частное значение этого существительного имеется в виду порядок в математическом значении, когда мы различаем разные порядки, когда мы говорим, что если что-то на порядок больше чего-то, это значит, что что-то в 10 раз больше чего-то. Поэтому вот это словечко «порядка» в затвердевшей, окаменевшей форме родительного падежа, это словечко, которое указывает на приблизительность нашего выражения, оно свидетельствует о том, что мы указываем приблизительное, неточное количество, мы указываем только порядок. Порядка нескольких сотен, порядка нескольких миллионов. Вот нас интересует, каков, ну, может быть, не очень веселый пример, каков ущерб, понесенный каким-нибудь банком из-за того, что какой-то вкладчик как-то нехорошо с ним поступил, допустим. Значит, ущерб составляет порядка такой-то суммы, называется сумма, составляющая нечто кратное 10, тысячи чего-то, миллиону чего-то и так далее. В этом случае порядка употребляется осмысленно, но порядка трех кранов – это абсолютная бессмыслица, и Владимир Васильевич совершенно прав. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».